Глава 18. Двойная радуга. Вынырнула я в каменной чаше в пещере, где Фелино убил Эдосих. Фыркая и отплевываясь, я подплыла к широкому бортику и огляделась в поисках выхода. С правой стороны обнаружила изящные перила, вырезанные из камня, и, держась руками за края, я погребла к ступенькам. Легкий шум водопада, стекающего в чашу, мешал восприятию звуков, и я не могла понять, остался Фел в гроте или покинул его после убийства. С шумом выбравшись из бассейна, я замерла, прислушиваясь. Вода стекала с меня с оглушительным шумом. Во всяком случае, мой воспаленный очередной встречи мозг воспринимал это так. Кое-как, отжав одежду и волосы, напряженно вслушиваясь в звуки, я, наконец, смогла двигаться дальше. Осторожно ступая, изображая невидимку, я двинулась в сторону зала, где нашла Эдосих и Фелину. Выглянув из-за угла и обнаружив Фела, лежащим на полу возле ложа королевы, я откинула благоразумие и рванула на помощь. Юный кот лежал на спине, широко раскинув руки. В его правой ладони все еще слабо пульсировало вырезанное из королевской груди сердце. Я опустилась на колени и вдруг с ужасом осознала, комок плоти, рефлексивно дергающийся в поле моего зрения, вовсе не принадлежит Эдосих. «Приветствую, стража порога!» От вкрадчивого голоса, прозвучавшего в оглушительной тишине пещеры, я отпрянула от Фелино, инстинктивно схватив ножик, качнулась назад и со всей перепуганной насмерть дури стукнулась о край лежанки, где неподвижной статуей расположилась Эдосих. «Твою дивизию!» С чувством выплюнула я, удобнее перехватывая скользкую от крови рукоятку. «Ты еще кто?» Адреналин зашкаливал так, что в уши закладывало от грохота собственного сердца, а выхолощенный последствиями событиями разум отказывался вспоминать правила приличия. Мужчина напротив меня небрежно переступил через тело Эрнакте, безвольной куклой, валяющейся на полу, и двинулся ко мне. Подняться я не успела. Скорость движения незнакомца превзошла мои попытки быстро оказаться на ногах и занять оборону. Собственно, и позиция для защиты оказалась не самой удачной. Позади меня кровать, под ногами мертвый Фелино. Пространства для маневров практически не осталось. Да и боец из меня ахвы. Морально раздавить, растереть и порвать на тряпочки — это всегда пожалуйста. Язык у меня хорошо заточен, да и интеллекта хватает. А вот драться не люблю с детства. И проверять, на что я способна, спасая свою жизнь, не очень хочется. Одно только грело душу. Драконы снова были со мной, и даже призрачные обладали силой. «Позволь помочь тебе, страж порога пустоты». Красивая смуглая мужская ладонь с длинными пальцами, приглашающая, зависла передо мной в ожидании. Скептически глянув на нее, прикинув все «за» и «против», удобнее перехватив нож, я протянула левую руку и мгновенно оказалась на ногах. Чуть качнувшись от быстрого перехода из состояния сидя в состояние стоя, я едва не рухнула на высокого незнакомца, но в последний момент удержалась и сумела шагнуть назад и в сторону, едва не налетев при этом на Фелину. «Чёрт, а ведь Аида не сдержала обещания!» — мелькнула в сознании. «Значит, и я свободна от обещаний». «Увы, моя прекрасная Ахи, мать миров не вернет предавшего из своего каменного сада, ибо это не в ее власти. Добровольно отдавшая жизнь остается в вечности без права на перерождение». Высокий, поджарый, улыбающийся незнакомец вежливо улыбнулся, выражая сочувствие, и приглашающе махнув в сторону стола, возле которого стояли кресла. «Поговорим?» «О чем? И кто ты?» Страх утонул в волнах адреналина. Разум, к моему удивлению, пришел в себя и пытался трезво оценить ситуацию. Драконы недовольно заворчали, узнавая моего собеседника. Но открывать тайну ни странный гость, ни мои звери не спешили. Мужчина улыбнулся и взмахнул ресницами. Я машинально отметила, что они у него шедевральные. Был бы женщиной, поинтересовалась бы, в каком салоне наращивала. А так, повезло от природы товарищу. Женщины от взмаха, небось, пачками падают и в штабеля сами собой укладываются. Да и было, собственно, отчего. Склонив голову к плечу, я, не стесняясь, разглядывала венец творения местного генофонда. Высокий, поджарый, смуглый, черноволосый незнакомец балансировал на грани той мужской красоты, когда еще чуть-чуть, и перед тобой слащавый до приторности красавчик. Но в этом чувствовалась порода, словно художник вовремя остановился, четко ощутив грань между «еще немного и будет шедевр» и «достаточно, это божественно». Хотя, скорее демонически, окидывая взглядом мужчину, замершего с легкой полуулыбкой в кресле напротив меня. Чем-то неуловимым он напоминал моего любимого демона из одной популярной серии. Только грива не белая, а черная, как смола, застывшая причудливой косой, небрежно перекинутой через плечо. Белая рубаха, расстегнутая на груди. «Все, как я люблю», — вздохнула я про себя. Гладкая широкая грудь, красивые руки, тонкие, но сильные музыкальные пальцы. «Стоять!» — рявкнула я чуть громче, когда моя фантазия попыталась вообразить, что он умеет вытворять этими самыми пальцами. В этот самый момент незнакомец расхохотался. Я чертыхнулась, сообразив, что этот гад, как и Аида Веда, без моего ведома и разрешения, считывает, если не мысли, то эмоции. Быстренько натянув покер-фейс, я прогнала смущение, потерла лицо руками, приходя в себя, и подняла глаза на наглую, хохочущую физиономию. «Итак, вернемся к нашим баранам. Кто ты?» — требовательно повторила я вопрос и, прищурившись, вперила свой взгляд незнакомца. Мужчина перестал смеяться, слегка наклонился ко мне, без спроса взял мою руку в свои ладони и заглянул в мои глаза. «Ванта Блэк, самый черный цвет в моем мире, показался мне серым в сравнении с той тьмой, что смотрела на меня, ласково, но плотоядно улыбаясь. Безвольным кроликом я застыла, заворожённая взглядом, в котором рождались и умирали вселенные, а хаос сгорал в вихре чувственного танго, возрождался и умирал снова и снова. «Кто ты?» С трудом выдавила я из себя, не в силах отвести взгляд, погружаясь в бездну все глубже. Почему-то прыжок вниз и в сторону не сработал, как в игре в гляделке с Аидой Веда. «Ты знаешь, кто я?» Голос обволакивал слух и предлагал сдаться на милость победителя, отдав все, что попросит. Я попыталась моргнуть, прогоняя наваждение, но веки не слушались меня. Словно со стороны я наблюдала, как незнакомец медленно поднес мою ладонь к своим губам. «Чёрт, маникюр приказал долго жить», — отметила я про себя, разглядев остатки ногтей с некогда красивым дизайном. Нахмурилась, осознав, что эмоций нет, будто черная дыра, глядевшая на меня из бездны напротив, поглощала все чувства, оставляя внутри только холодный расчет и отстраненность от происходящего. Сухие мужские губы опалили пламенем кожу на моем запястье, заставляя замершее было сердце больно стукнуться о ребра и снова начать перекачивать кровь, горячей лавой застывшей в моих венах. Я глубоко вздохнула, проталкивая воздух в легкие, попыталась осторожно вернуть свою руку на место. Незнакомец крепко, но нежно удерживал ее в плену своих ладоней. Собрав остатки чувств и эмоций, я попыталась дернуться назад. Бесшумно. Захват оказался крепким. Жар чужой кожи чего-то холодил до дрожи в ногах до такой степени, что я непроизвольно поджала пальцы и спрятала ступни под кресло. Не отведя от меня своего странного взгляда, мужчина взял в плен мою вторую руку, и я застыла, не в силах сопротивляться магии бездны, сочившейся из его глаз. Невольно поддавшись вперед, пытаясь разглядеть дно в этом бездонном колодце, я ощутила знакомый аромат. «Так пах Сайхан Халди», — отметил кто-то глубоко-глубоко внутри меня, а здесь и сейчас я радостно улыбнулась, плавясь в черном огне и погружаясь в чувственный хаос. Глаза мужчины заполнили собой все пространство. Я легко вздохнула и скользнула в пропасть. «Очнись! Да очнись же ты!» Кто-то отчаянно тряс меня за плечи, вырывая из сонного забытья. «Ну, мам, ну я же просила!» Заныла я, нащупывая одеяло и ёжась от холода. «У меня выходной! Дайте поспать!» Добавила я злости в голос, зарываясь лицом в подушку. «Какая мама? Рогара тебе в глотку!» Острые ногти больно впились мне в мочки ушей. «Просыпайся давай!» «Да какого лешего!» — заорала я, подрываясь с постели. «Чёрт! Твою ж дизи!» Хватая за ушибленный лоб, со стоном отпрянул я назад. «Бешеный лескон!» — вторил мне чужой женский голос, и я окончательно осознала себя в другой реальности. «Кто так будет?» — потирая ушибленное место, разлепляя ресницы, прохрипела я. «Чтоб тебя! Теперь шишка будет!» Зашипев от неприятных ощущений, проворчала я, приходя в себя и разглядывая из-под ресниц женщину напротив. «Почти идентичны. Надо же!» Отмечая отсутствие шрамика на левой щеке, черные волосы и родинку над правой губой, подумала я. «Да, и фигура постройнее моей». Хмыкнула про себя, окидывая взглядом королеву, напряженно застывшую в кресле, так же, как и я, потирающую лоб. «Ну, здравствуй, сестра младшая. Давай знакомиться, что ли, поближе?» Протянув руку Эдосих, усмехнулась я. «Ну, здравствуй, сестра старшая!» Пожимая мою ладонь, хмыкнула в ответ мое отражение. «Рада, что ты жива!» Искренне улыбнулась я, глядя в темно-малахитовые глаза под густыми черными ресницами. «А где мужик? Странный такой!» Покрутив запястьем в воздухе, поинтересовалась я. «И вообще, я долго была в отключке?» «На оба вопроса ответ один. Не ведаю». Пожав плечами, ответила Эдосих, не сводя с меня глаз. «А что со мной было, не знаешь? И вообще, что здесь произошло?» Старательно отводя взгляд от мертвого тела на полу возле ложа, задала Райна встречный вопрос. С трудом поднявшись на задеревеневшие ноги, я со стоном потянулась и наклонилась пару раз, разминая затекшее от неудобного сидения тело. «Как минимум час я провалялась, судя по всему», — отметила я про себя. Феллино по-прежнему лежал, широко раскинув руки, сжимая собственное окаменевшее сердце в ладонях. Ипостась верховного жреца также раскинулась во всей своей красе, занимая большую часть пространства. Рядом с креслом, где я благополучно отключилась, нырнув в бездну, валялся кинжал, которым я угрожала незнакомцу. А вот самого красавчика с бездонными глазами не наблюдалось. «Ты когда очнулась, здесь кто-то живой был?» Вглядываясь в тени пещеры, поинтересовалась я у сестры. Принимать мысль о том, что в этом мире у меня есть близкая родственница, оказалось сложным занятием. Тем более память услужливо подпихивала мне напоминание о кровожадных желаниях Эдосих в отношении меня. «Но она же не знала, что ты не золотой дракон!» Робко заикнулась девочка-защитница всех убогих, сирых и несчастных во мне. «Это что-то меняет?» — цинично вопросил другой, ехидный, внутренний голос, пока я разглядывала замершую в кресле близняшку. «Никого не было, говоришь?» «Ну-ну». Доверие к сестре у меня отсутствовало напрочь. Я наклонилась и подняла кинжал, краем глаза наблюдая за королевой. Да, королева или Эдосих звучит как-то лучше, чем сестра. Во всяком случае, здесь и сейчас. Кивнула я сама себе и, отложив холодное оружие подальше на стол, снова огляделась. «Так, стоп! А где тело Игоря?» Мой удивленный громкий возглас расколол тишину, повисшую в гроте. «Игоря?» — не менее удивленно переспросила Эдосих. «Эрнакте», — уточнила я, медленно начиная обход помещения. «Он лежал вот здесь!» — махнула я рукой в сторону ближайшей стены. «То ли без сознания, то ли мертвый. Зачем-то уточнила я, напряженно вслушиваясь в звуки и вглядываясь в темные углы. «Углы в пещере!» — пискнула внутри истеричка, но я тяжелой рукой придушила неуместные эмоции в зародыше. «Я... здесь никого не было, кроме тебя и мертвого юноши. Я думала, ты тоже... мертва!» Поднимаясь, заметила Эдосих. «Что, обрадовалась, небось? Дракон, да еще и мертвый, и кинжальчик рядом. Режь не хочу!» Ехидно подняла голову, коротко глянув на побледневшую королеву. «Нет, Ты же не... Мы же не...» Сестра растерянно замерла, прижав руки к груди. «А если да?» Рявкнула я, стремительно разворачиваясь к растерявшейся королеве и впиваясь взглядом в ее лицо. Что я надеялась там найти? Разочарование, вину, ложь, не ведаю. Но обнаружить хотя бы что-то... Очень хотелось, чтобы сорваться в бездну и выпустить на волю весь яд, накопленный с момента встречи с Агафьей. Выплеснуть его, размазывая по стенке одержимую Райан и на весь этот чертов радужный мир с его интригами, недомолвками, странными исчезающими незнакомцами и трупами юных мальчишек. Виверна тяжело заворочилась внутри меня, и призрачные звери замерли, приготовившись к обороне. «Не время и не место. Согласна, мои хорошие». Сцеживая воздух сквозь стиснутые зубы, успокаивая саму себя, мысленно поблагодарила я драконов. «Так, ладно, с этими непонятками разберемся позже». Райна поежилась от моего тяжелого взгляда. «Ты знаешь, как отсюда выбраться? И что последнее ты помнишь?» Почти синхронно мы обе оказались в креслах. Эдосих протянула была руку к кувшину, но тут же отдернула. Я вопросительно выгнула бровь. «Не думаю, что нам стоит пить это вино. Дядя что-то подмешивает туда». Кто б сомневался. «Что ты помнишь последнее перед взрывом?» Я не сводила глаз с Эдосих. «Я... У меня несколько воспоминаний. Все так запутано». «Так оставить слезы. Реветь будешь потом. Включай режим стервы и вперед на амбразуры». Зло рявкнула я, видя, как глаза сестры наполняются влагой. «Там парни гибнут, Наташка моя, и на минуточку твой муж тоже в опасности». «Гримиум?» — Эдосих вскочила с кресла. «Боже, он же не сможет! Обряд! Ананта! Что я натворила?» Заламывая руки, запричитала младшенькая. «Оно цыц!» Поднимаясь и нависая над бьющейся в истерике сестрой, рыкнула я. «Раньше надо было думать, когда...» Я вовремя одернула сама себя. «Обряд пройден. Если не дурак, справится». «Ага, мне бы мою уверенность. Ремня бы тебе хорошего всыпать, да, боюсь, уже не поможет. Мозги включай и соображай, как нам отсюда в монастырь попасть». «Я... Нам к водопаду надо. Отсюда не выйдем в грани». Всхлипнув, пискнула Эдосих. «Но... Ты же погибла! Мы видели, как вы сгорели во вспышке света!» Прижав ладони к щекам, глядя на меня во все глаза, вспомнила Райна. «Как такое возможно? Кто ты?» «Кто я, мне теперь и самой хотелось бы знать. Пока остановимся на том, что мы сестры, и нас угораздило родиться радужными драконами. Кстати, что с твоими зверями?» Вдруг заволновалась я. «В порядке. А что?» Сестра склонила голову к плечу и на мгновение замерла, прислушиваясь к себе. «Живы, но сильно пострадали. А твои?» Испуганно шепнула в ответ. «Тоже в порядке», — коротко кивнула я, не желая распространяться на эту тему. «Значит так, умываемся, собираемся и вперед к водопаду. Черт его знает, сколько времени прошло с тех пор, как я ушла в изграние из сада, и что там всю дорогу творилось. И как ты там очутилась, если все это время полутрупиком валялась здесь, тоже вопрос». Я поднялась и решительно двинулась в сторону комнаты с бассейном. Если память мне не изменяла, оттуда был выход на поляну, а там и до водопада рукой подать. «Поторопись!» — кинула я за спину, не оглядываясь. «Думать и страдать будем потом. Сначала дело!» На пороге я запнулась. Вернулась назад к столу, забрала кинжал, схватила замешкавшуюся Эдосих за руку и потащила к выходу. «Мы подумаем обо всем завтра, слышишь? А сейчас твоему мужу и моей подруге нужна помощь, там, в монастыре. Соберись! Ты королева или где?» «Я королева», — промямлила Эдосих, и я силой дернула ее за руку. «Не слышу, кто?» «Я Райна из рода нападающих гиен». Ледяной глыбой обрушился на меня сестричкин титул. «Ну вот, давно бы так», — хмыкнула я, отпуская запястье Эдосих. «Топай вперед, ты же по-любому дорогу лучше знаешь». Фурией, вылетев из зала с бассейном, королева понеслась быстрым шагом к выходу. Довольная я затопала следом, на ходу торопливо осматриваясь в тени и размышляя, а был ли мальчик? Почему-то я была уверена, был, и память мою по какой-то причине почистил. А звери? Звери по какой-то причине не смогли ему помешать и объяснить мне, что случилось тоже, отчего-то не могут. Завтра. Я подумаю об этом завтра. Вываливаясь из проема на свет Божий, подумала я и едва не вписалась в спину сестры, замершую у выхода из горы. «Тропинку видишь?» — махнула я рукой в сторону высокой травы. Эдосих кивнула и молча двинулась в сторону водопада. Как ни странно, у водоема мы оказались достаточно быстро и замерли, завороженные его красотой. Сила и мощь воды увеличились несколько раз, но шум по-прежнему оставался негромким, напоминая переборы басовых струн гитары. Сама вода переливалась всеми цветами радуги, а в брызгах, легкой дымкой роящихся над бассейном, мелькали маленькие радуги. Каменная чаша наполнилась до краев, и ручейки юркими змейками растекались во все стороны. «Ныряем?» — уточнила я со вздохом. Вновь оказаться в мокрой одежде мне ох, как не хотелось. «Зачем?» — удивленно поинтересовалась Эдосих. «Ну?» — неопределенно ответила я, взмахнув рукой. «Я сюда через родник попала». «Камень перехода и никакой воды!» — хмыкнула сестра, и я почувствовала себя иномерянкой, коей, собственно, и была. «Иди сюда! Стань рядом!» «Ну, наконец-то, пришла в себя!» — обрадовалась я, непроизвольно выдохнув. Все это время я боялась, что психика королевы, отравленная одержимостью и взорванная последними событиями, не выдержит и даст сбой до того, как мы очутимся в монастыре, где королеву, если что, можно сдать с рук на руки тем же монахам, чтобы под ногами не мешалось. Но королевская кровь и выучка оказались не водицей, и Райна быстро взяла себя в руки, оставив все вопросы и выяснения на потом. Я стала рядом с сестрой, и даже умудрилась не вздрогнуть, когда она взяла меня за руку, крепко сжав мои пальцы. «Если хочешь, закрой глаза. Иногда укачивает от скорости перехода», — предупредила она, и я решила послушаться, запрятав куда подальше свое недоверие. Я еще успела увидеть, как Эдосих достала из кармашка где-то на поясе небольшой серый камушек и раздавила его в пальцах. Сверкнула радуга, и я зажмурилась, покрепче вцепившись в ладонь сестры, чтобы через минуту оказаться на пороге монастыря у выбитых окон здания. Покачнувшись, мы обе невольно прижались друг к другу, не давая себе упасть. «Где?» — выдохнула Эдосих, круглыми глазами оглядывая разрушение, устроенное не богом демоном Вритру, но и моим чернокрылым зверем. «Не Луба!» — выдохнула я, и помчалась, не разбирая дороги, в сторону пруда, где все начиналось для меня. Позади слышался легкий топот. Эта сестра, не задавая лишних вопросов, подхватив юбки, бежала за мной. Над обгоревшими верхушками деревьев полыхал сине-зелеными всполохами полупрозрачный столб, уходящий высоко в небеса. Две тени бились внутри него, опаляя стены оранжевым пламенем. «Держись, Гремиум, мы идем!» билась в висках. Почему-то я была абсолютно уверена, что король принял бой с празмией Анантой один на один. Мысли о Наташке, Коп-Оре и Зерге я упрямо отгоняла, не желая представлять, что могло случиться с подругой и котом после взрыва сверхновой, который сотворили мы с Вритру. Выскочив на поляну, по пути едва не переломав ноги о наваленные ветки, мы остановились как вкопанные, обнаружив круг из хранительниц вокруг озера. Заглядевшись на огромную семикрыльную живую стену, пульсирующую магией. И потому я не сразу заметила тело своего змея, оббивавшее пруд с зажатым в зубах хвостом. Когда я, наконец, увидела гигантскую кобру, я кинулась к Коп-Ору, на ходу выкрикивая его имя, но отчего-то зрачки змея даже не дрогнули при виде меня. С размаху рухнув перед мордой рептилии на колени, я сдуру протянула было руки к подрагивающему хвосту, чтобы вытащить его из пасти, но вовремя вспомнила, что заостренные пластинки и шипы на кончике смертельно опасны. Тогда я подползла ближе, заглядывая в глаза змею. Но вертикальные зрачки, наполненные оранжевым пламенем, напоминали куски янтаря, в которых застыла навеки радуга. Я захлебнулась воздухом, пересохшими губами окликая Куп-Ора, ухватила его за мощную шею, выкрикивая его имя прямо в уши. Но зверь молчал. Неподвижным изваянием развалившись вокруг пруда, изображал из себя каменную стену. И стена эта на ощупь поддавала колкой изморозью. Пальцы мои скользнули вдоль чешуек и вляпались во что-то мокрое и густое. «Что это?» — вздрогнула я и поднесла ладонь к глазам. Тяжелая густая темная капля, медленно сползая по руке, рухнула на траву. Вместе с ней рухнул мой мир и остатки разума. Сытая и ленивая виверна, не так давно насытившая свою утробу эмоциями и чувствами в битве в Изгранье, в одночасье обрела живость и вырвалась наружу, не спрашивая у меня разрешения, и кинулась на стены, что удерживали своими крыльями самовилы. Вцепившись в магические нити, тварь изначальная вырывала их с корнями, пытаясь добраться до убийцы. Черный, острый, тонкий хвост с двузубыми шипами хлестал по защите, разбрызгивая яд вокруг. Трава вспыхивала и мгновенно опадала пеплом. Цветы нелуба взметнулись вверх, стремясь опутать зверя своими тугими толстыми стеблями, но их стволы корчились от яда, чернели и опадали кусками на землю. Что-то или кто-то пытался достучаться до моего или твари хаоса, разума, но я, виверна, не желала ничего знать и слышать. Я билась в стену, желая добраться до Ананты и вырвать ей глотку, когда ослепительно-алое пламя обожгло сетчатку зверя. Я завизжала от боли и ярости. Радужным водопадом обрушился купол хранительниц в пруд. Ярко вспыхнула высоко в небесах звезда Ириды, озаряя все своим светом. Семь полос радуги, обрамлявшие светило, мигнули и поглотили пространство, выжигая звуки мира. Ночь полной радуги накрыла мертвой тишиной монастырский сад и грани.